Вообще не задыхаться. Это, я думаю, как делать. Значит, сегодня у нас в гостях Андрюша Анфилов. Вот, он путешествует по штатам, и, естественно, он будет задавать вопрос, он сам будет рассказывать. Опять же, такая домашняя обстановка, она к этому располагает. Вот, и я думаю, что он много чего может рассказать, Петя, он очень интересный человек, так что чем больше вы спросите, тем больше вы узнаете. Вот, и сейчас, Саша, он уже вошел? Не вошел? Он вышел подышать, говорит, последний вдох. Вот, я просто что хочу сказать, что 7 марта у нас следующий концерт. Следующий концерт мы все равно сделаем в маленьком зальчике, опять же там. Приезжает Алексей Брунов, который уже здесь был у нас дома, наверное, год тому назад. Он приезжает с программой, которая будет называться «Ленинградские авторы». Это большая программа по авторской песне, по ленинградским авторам. Это большая, естественно, группа авторов. В прошлый раз он привозил свой CD Юрия Висбора, исполнительское CD Юрия Висбора. Он исполнял песни Юрия Висбора и других авторов. И был тоже домашний концерт. Те, кто был, наверное, помнят этот концерт. Он был очень тоже такой уютный, домашний. И вот Леша Брунов опять нам приезжает 7 марта. Так что информация опять же будет вам всем поступать. Я опять же по интернету отправлю информацию, что можно найти про него и почитать про него, послушать даже его где-то аудиофайлы, все есть. На интернете все это можно найти. Вот, но это будущее. А сегодня Андрей Анфилов. Он уже в доме? Он все по-домашнему, он уже в доме. Пока ты отсутствовал, я тебя представляю. Я слышал. А ты же и послушал. Добрый вечер. Болеть ли же в детстве хорошо, лежишь, как цуцок на подушке, и шерстяной платок смешно завязан в бантик на макушке. Покажешь горлышко врачу, слезнешь, зажмурясь, гореть с ложки, и снова делай, что хочу, весь день упрямься понарошке. А все на цыпочки встают, губам прикладывают пальчик, украдкой сладости дают и называют тебя зайчик. Болей, мой маленький, пока носочек вязаный белеет, и ночью мамина рука бобо найдет и пожалеет. Помню, как связала мама рукавички, не теряй, сказала, не имей привычки, не гуляй, сказала, в елочке осинки раз и привязала, варежки к резинке, а не гуляй, сказала, в елочке осинки раз и привязала, варежки к резинке. Помню, как кусала горлышко от шарфа, ты же обещала, что не будет жарко, говори спасибо, нечего стыдиться от беды, от гриппа, шарфик пригодится, говори спасибо, нечего стыдиться от беды, от гриппа, шарфик пригодится. А еще, сыночек, говорила мама, помни, что платочек есть внутри кармана, маленький платочек, беленький в цветочек, чтобы глазки спрятать, если в глазках слякоть. Ах, как мне хотелось взрослую замашку, чтоб с горы летелась грудь ее нараспашку. Не напрасно мама надо мной трудилась, поздно или рано, все мне пригодилось. Не напрасно мама, а надо мной трудилась, поздно или рано, все мне пригодилось. Родился я, вырос и живу в Москве. По образованию я художник-график. Я окончил в свое время Московский текстильный институт, факультет прикладного искусства, работал, делал плакаты, но не партийные плакаты, а такой учебный плакат, станок в разрезе там, или, помню, портрет Исаака Ньютона рисовал. Потом где-то в 80-х немножко занимался иллюстрацией в журналах, такой к рассказикам. И сочинял песни и стихи 72-го года. И где-то это все набрало критическую массу. Лет через 10, в 80-х, вначале начались домашние концерты, вот такие в Москве. Не потому что больше не... Ну, в общем-то, да, там можно было выступать только на слетах в лесу или вот дома. По простой причине. Тогда я немножко писал другие песни, всяческую антисоветчину там. И, а если не антисоветчина, то была такая... Ну, ладно, это отдельная история. В общем, цензура не пропускала, как и моих товарищей. А в 87-м году образовалось объединение профессиональное авторской песни «Первый круг». Замечательные мои друзья Мирзоян, Луферов, Бережков, Кочетков, Кабдер, Сосновская, «Смогу». Мы объездили весь Советский Союз. И вот примерно когда он развалился, мы прекратили свое существование. Потому что мы существовали как театр-студия. У нас была администрация, администрация разбежалась, то есть надо кушать. Вот. И стали жить все более-менее поодиночке. Ну, чаще всего я выступаю с Мишей Кочетковым. Это довольно-таки редко, что мы в одиночку на сцене. Я ему играю вторую гитару, такие на пару концерты под названием «Два алкоголика на даче». Это Мишина любимая тема. В начале 90-х неожиданно начали писаться рассказы, повесть. У меня выходила книга. Первая книга, которая у меня вышла в 93-м, была проза. «Письмо счастья», ее давно нету, то есть кончился тираж. «Стихи о детстве» начали писаться, эта книжка как раз есть. Я вам сегодня покажу обязательно, для меня очень важная тема. Продолжали писаться песни, а последние годы я очень много сочинял всякой эссеистики и критики. И про наш жанр, и про современную литературу. Ну, а песенки все время продолжались, и стихи. Ну, как я сказал... Вырос я в Москве, как многие из моего поколения, да, пожалуй, и все в коммуналке рос. Коммуналка была в Марьиной роще. Самый такой был перспективный район, в смысле криминальном. Как у Ноя на ковчеге, каждой твари было по паре. Папа у меня был художник, мама еврейка. Это в каждой квартире должно было быть. Был один слесарь-пролетариат, был артист МХАТа. Была одна сумасшедшая, это тоже этот комплект. И была Зина, у которой был сын Шура. Я с ним очень дружил. Он обращал на детей, в отличие от остальных взрослых, обращал на детей внимание. Он просто так нагивал голову, как-то занимался, улыбался, давал что-то поиграть, там, разговаривал. Потом уже через... Я узнал, чем он занимается свободной от дружбы с детьми время. Он подворовывал, воровал. Но потом, говорят, уже отбился от ребят. И вот такая песенка написалась, там все правда. Песенка о первой дружбе. Соседи, слесарь, артист, борьба, работа. У Зинки сын рецидивист, мечта, свобода. Кто напевал, кто выпивал, вот так и жили. А Шурка вещи воровал, мы с ним дружили. Большая оттепель в стране, всемирный атом. 3,5 было мне в 60-м. Радио сказочное были, и угадай-ка. И маму звали не Рахиль, а просто Райка. Москва сосульками цвела, Филит Тверская. Душа на подвиге звала меня морская. Рабочий прятал под кровать болты железки, а Шурка мне давал играть крючки и лески. На кухне парят и варят котлы веревки. У Зинки парень, говорят, в командировке. Артист на радостях пошил костюм двубортный. Я в детстве Шуркою дружил, а он был добрый. Ну, как известно, человек читает книги своего детства как минимум несколько раз в жизни. То есть один раз выслушивает их от родителей, потом читает сам, потом читает своим детям, ну а если повезет, еще и внукам. Ну, несколько этапов я уже прошел и понял, что лучше книг в моей жизни не было. Были умнее, были глубже, психологичнее, как угодно. А чище и откровеннее, наверное, не было. И сочинилась вот так песня «Остров сокровищ», которая дала название кассете. Вот так здрасте, до свидания. Вдруг нашлись на верхней полке книжки старого издания, корешки мои, осколки. Эти буквы и чернила, эти выцветшие краски, эти, Господи, помилуй, приключения и сказки. Помнишь томики дед Гиза в переплете в ледно-сером, где Том Сойер и Алиса, Квентин Дорвард с Гулливером, мушкетеры с Робинзоном, дети капитана Граната. Пахло порохом, озоном, как морская контрабанда. Жалко, лампочка свисала, рыбий жир, температура. Ты одна меня спасала, вредная литература. Голова горит и млеет, жар плывет перед глазами, но под снежными белеет мой корабль парусами. Как читалось из-под парты про пиратов и чудовищ, вот они, цветные карты, вот он, остров мой, сокровищ. Позабытые небрежно Конан Дойль, Сэттон Томпсон, Вальтер Скотт и уж, конечно, Монте-Кристо с Билли Бонсом. Позабытые небрежно Конан Дойль, Сэттон Томпсон, Вальтер Скотт и уж, конечно, Монте-Кристо с Билли Бонсом. Творение и песенка про папу. С ногами залезу на темный диван, зажмурю глаза, чтобы удобнее мечтать. Мне папа сегодня волшебный роман с цветными картинками будет читать. Из окон плывет замечательный мрак, над книгой таинственно лампа горит. Джесс Крюк, извиняюсь, вы круглый дурак, отец с выражением мне говорит. Но только вступлю я в заманчивый бой, лишь ветер в груди паруса развернет, как папа, устало кивнув головой, уронит страницу и сладко зевнет. Ну, папа, читай, там пиратский фрегат. Все тихо, вода в батарее журчит, во сне пробормочет отец наугад, свистать всех наверх, и опять замолчит. И сердце сжимается, как кулачок. Не спи, за рукав я пижаму трясу. Но папа сквозь пальцы куда-то течет, и мирно сползают очки на носу. Было мне известно с давних пор, просто никогда не признавался. Это папа, выйдя в коридор, Дед Морозом переодевался. Наизнанку старое пальто, вместо бороды смешная вата. Сразу было видно, все не то. Слишком молодой еще мой папа, с слишком молодой, еще мой папа говорил: смотри, какой мешок, это Дед Мороз подстроил чудо. Если прочитать один стишок, можно все, что хочешь, взять оттуда. Встанешь, дурачок, на табурет, примешь небогатые награды. Я, конечно, знал, что чуда нет, просто все вокруг так были рады. Но зато вокруг все были рады. Милый папа, добрая душа, разве Новый год на самом деле? Для чего ты кашляешь спеша, в валенках по дому еле-еле? Где же разноцветные огни, тишина ночного снегопада? Ты меня, как в детстве, обмани. А подарка мне уже не надо, а подарка мне уже не надо. Ну, сейчас, чтобы немножко сменить, я буду так вот из разных карманов доставать песни, там по теме, может быть, возвращаться. Песенка о законе природы и доблестном рыцаре. Открыл закон один злодей, закон простой, как груша. Из двух людей всегда сильней бывает тот, кто хуже. А если в споре, господа, сойдутся две идеи, то победит, конечно, та, которая подлее. Парам-парам-парам-парам. Да-да, увы, подлее. Графиня граф придет, поддав, ему же морду лупят. Но прав семье не тот, кто прав, а тот, кто меньше любит. Кругом мерзавцу благодать, а доброму мучение. Но есть одно ядрёно, мать, в законе исключение. Парам-парам-парам-парам. Одно есть исключение. Зеленый свет над мостовой, знакомый цокот дробный, то скачет верный рыцарь твой, талантливый и добрый. Не уважает он закон, и битвы обожает, и хоть давно с тобой знаком, тебя не обижает. Парам-парам, парам-парам, ничем не обижает. Вот он закусит у дела и узел перерубит, поскольку добрые дела он с детства делать любит. Он скажет: стыдно быть слабей, покуда дело право, пора бы рыцарь стать умней, хотя, конечно, браво. Парам-парам, парам-парам, конечно, рыцарь браво. И я ходил, как по ножу, влезал в сталиные латы, но вот в глаза ее гляжу с улыбкой виноватой. Зачем, как в рот воды набрав, молчи, смешные люди? Ведь прав из нас не тот, кто прав, а тот, кто меньше любит. Песенка вальс про домашние тапочки. Наступаю свой собственный след, я спускаюсь, держась за перила. Ты назад уже тысячу лет, помнишь, тапочки мне подарила. Я в них тысячу верст исходил, я прирос к ним всей кровью и кожей. Я за ними совсем не следил, надеваю на ощупь в прихожей. Как же я растоптал за года их в бессонные ночи зимою. И когда ты была молода, эти тапочки были со мною. Сколько ветра ломилось в стекло, сколько листьев сгорело вчерашним. Тысячу лет мне в них было тепло, в милых тапочках старых домашних. все так же, наверное, шьешь вечерами на швейной машине. Те же тапочки ты подаешь неизвестно какому мужчине. Ты теперь для него одного улыбаешься, штопаешь, варишь, только тапочки там не его, а других ты уже не подаришь. Романсы обычно пишут, ну, даме, да? Ну вот я в свое время написал романс сыну. Долги меня живут со свету или ударит в сердце нож по непротоптанному следу. Свою дорогу ты найдешь, возьмут тебя чужие люди, а я поеду к Богу в рай. Жена забудет, друг забудет, и ты меня не вспоминай. О, ты, кто мне всего дороже, я обещаю наяву, ничем себя не потревожу, вернувшись в небо и траву, ни городскими голосами, ни жаром тающим в зале, твоей улыбкой и глазами я снова буду на земле. Плачу разбитого корыта, люби друзей, гляди в окно. Ты будешь книгою открытой, я лягу строчкою на дно. А если время все отнимет, сотрет движением одним, я буду жить еще как имя в тени за именем твоим. Ну, как я вам говорил, я много чем занимаюсь. Части стихотворения я пою лирически. Вы извините, что я все рассказываю о себе да о себе. Это просто в лирике иначе быть не может. Когда эпос пишешь, там да, рассказывают там о других людях. Вот. А в лирике это единственный материал, единственная, ну, проповедь, она же исповедь, или как ее не назови. Ладно. В общем-то, я веду жизнь, ну, такого обычного профессионального литератора. То есть так вот. В общем-то, все, что я делаю, так или иначе востребовано. Так случилось, я не прилагал к этому никаких специальных усилий. Но вот одна тема, обычно детские стихи пишут вот так, это как бы профиль, как вот художник-маринист там и так далее. Я их начал писать ни с того, ни с сего. И получились у меня на самом деле не столько детские стихи для детей, да, специально, то есть такое травестирование, а просто стихи, но связанные какой-то одной темой. У каждого пишущего всерьез есть своя духовная родина. Вот поэты из Петербурга, они всегда в каждое стихотворение практически вставляют что-нибудь, вот так, либо название улицы, либо что-то архитектурное. Они боятся далеко отойти от города. Вот мой товарищ, еще многожды будучи, о боже мой, будет он упомянут, Миша Кочетков, у него в каждой песне либо стакан, либо там, значит, выпивка, либо застолье, либо там даже похмелье, но хоть что-нибудь. Он наполовину грузин, И ему страшно, видимо, дискомфортно вдали от вот такого дружеского общения. Ну а у меня вот что-то вот связанное с какими-то семейными, может быть, делами. Вот. И да, и занимает это не меньшую часть, чем песни. Я вам сначала покажу действительно то, что можно назвать детскими стихотворениями, парочку, а потом уже в такой свободный полет. Это скорее такая литература для родителей, если она вообще для чего-то. Спасибо тебе, хомячок дорогой, за то, что ты весь симпатичный такой. За рыжую спинку, за белое брюшко, за розовый пальчик, за голое ушко, за быстренький усик, который щекочет, за хвостик, что в руки даваться не хочет, за то, что ты щеки надул и молчок. Большое спасибо тебе, хомячок. Вот. Стишок, который дал название вот книжке, которая там лежит на столике, «Загадочные пупырышки». Это кто поменьше кошки и побольше огурца? Ходят, бродят по дорожке, переваливается. Кто сердито глазки пучит, мух зевая ловит ртом, неуклюжая, как туча, и в пупырышках притом? Не зловредная ли баба, сплетница подъездная? Нет, конечно, это жаба, добрая, полезная. Как выращивать ребенка? Это надо делать тонко. Взять младенца и в горшочек, как цветочек, посадить. Поливать его с просонок, не менять ему пеленок. Глядь, извилиный сыночек начал бойко шевелить. Есть еще хороший метод, сильно действующий летом. Выгнал в поле, как козленка, и скомандовал: пасись. Он побегает кругами, не мешаясь под ногами. Не узнать потом ребенка, так он вымахает ввысь. Ну, а самый главный способ воспитания под гипнозом. Нету школы для подростка, лучше сна и тишины. Детство кончится без нервов, мальчик вырастет, наверное, и проснется сразу взрослым, все проблемы решены. Впрочем, можно с чувством долга жизнь ребенку портить долго. Закалять в режиме строгом, стричь 15 лет подряд, баловать, кормить арбузом, целовать за тройку с плюсом. Ну и что? Глядишь, в итоге тот же самый результат. Стишок называется «Подозрительное затишье». Я его сочинил, ну, опираясь на собственное наблюдение, прочел сестре старшей. Она говорит: а ты этого помнить не можешь. Она говорит, когда нам дали двухкомнатную хрущевку, там было где спрятаться, видимо. Мама говорила папе: Митя, иди-ка быстро посмотри, что-то он там притих. Посмотри, что он там делает, и скажи, чтоб перестал. То есть это такая, видимо, универсальная вещь. Что-то мало и подозрительно затих. Как бы, братцы, он врасплох нас не застиг. Притворится ангелочком, заглядится в облака, а потом, как сзади, даст из-под тишка. Книжку якобы читает, не шалит, но ресничками коварно шевелит. Бродит ходики по кругу, вьется муха в тишине, явно зреет хулиганство на уме. Что-то страшное готовится сейчас, может, камнем из рогатки папе в глаз, небольшой пожар на кухне, или вдребезги сервиз, или сам, избави бог, с карниза вниз. Губки бантиком, ладошка под щекой, взгляд мечтательный, загадочный такой. Нервный тик у педагогов, напряжение всей родни. Да совершай скорее злодейство, не томи. Подарочек. Есть у нас такие люди, кто, не будем говорить, как ни странно, очень любят всем подарочки дарить. Есть другие люди, знамо, кто уж лучше промолчать. Те подарки, что ни странно, очень любят получать. Если вы чудак нескладный и не знаете, кому свой презент всучить бесплатный, так и быть уж, намекну. Мне, конечно, беспокойство, ну да что ни говори, ради вашего удовольствия потерплю. Давай, дари. Вот такое довольно-таки длинное произведение, называется «Два мальчика и дурачок». Надо сказать, что, ну, я-то мою корпуленцию вы видите, а Миша, с которым мы постоянно выступаем, он такой довольно-таки субтильный, хотя очень усатый такой, ну вот. И Миша говорит, так это же про нас с тобой. Значит, вот два мальчика – это мы, а дурачок – это некая фигура, лица не имеющая. Полненького мальчика жертрестом обозвал один дурак, и был таков. Много их в квартале тут окрестном, водится проворных дураков. Полный мальчик сразу стал печальным. Да и кто же будет жизни рад, если дразнит каждый ненормальный? То жертрест, то мясокомбинат. А другого мальчика скелетом обозвал все тот же идиот, хохоча бессовестно при этом и щипаясь больно за живот. А чего щипаться? Там же пусто. Горько слышать прозвище Кощей. Мальчику, конечно, стало грустно от таких болезненных вещей. Вот идет он бедный, чуть не плачен, гладит свой пощипанный бочок, а ему навстречу, слезы пряча, бедный ковыляет толстячок. Вечер. Греет солнышко цветочек, ветерок макушку ворошит. Где-то дурачок вдали хохочет, к новой жертве, видимо, спешит. Мальчики без слов переглянулись, помолчали, с чувством обнялись, горестно друг другу улыбнулись и, вздохнув, уныло разбрелись. Посреди двора есть люк открытый, в глубине шевелится вода. Вон дурак торопится навитый, он сейчас провалится туда. Надо сказать, провалится он исключительно по литературным этическим соображениям, потому что именно в литературе зло обязательно должно быть так или иначе наказано. Это не то, что там такой садизм специальный. Ну и, пожалуй, вот такой верный способ. Хорошо быть очень грустным. Людям нет того милее, чем и письменно, и устно пожалеть себя скорее. И печальным быть отлично. Ничего в том нет дурного, если все тебя обычно утешают, как родного. Как чудесно быть плаксивым и встречать слезами утро. Очень кажется красивым это людям почему-то. Это действует прекрасно, если быть счастливым хочешь. Так что, братец, ты напрасно веселишься и хохочешь. Я во втором отделении еще немножко почитаю, это неизбежно. А сейчас спою такую, она у меня, значит, не единственная специальная песня. Я, в общем-то, специально ничего не пишу, так, как Пушкин писал, как дурь накатит, так, значит, что-то там и сочиняется. А это я специально, действительно, рассчитал хороший момент, кончались каникулы, и я написал сыну песенку, чтобы ему еще противнее было идти в школу. «Прощай, каникулы» называется. Ну, так как все специальные песни пишутся на готовую мелодию, то я использовал известный марш «Прощание славянки». Салезанка тися с глаз, опять доска и класс, четверки и колы, прощай, прощай, каникулы. Терпи, душа, не плачь, прощай, футбольный мяч, грибы, велосипед, и здравствуй, параллелепед. Вот тебе здрасте, снова Новый год. Ухожу в специальную школу, где паркет, кабинет и спортзал. Был он полный дурак, станет полу, это маме директор сказал. Звонок, подъем, рассвет, урок, вопрос, ответ. Гляди, удало, пиши, пропало, на 10 лет, на 10 лет. Гляди, удало, пиши, пропало, и счастья в жизни больше нет. Сейчас сейчас я вам спою несколько песен, как бы в разнобой, из разных лет, там, как это все происходило, росло, там, уж не знаю. Вот песня 84 года. Пелась она и поется иногда до сих пор хором. Но сейчас это абсолютно не актуально, а тогда это было весьма актуально. На Тверской Ямской в собрании грызали мы бока бараньи, ели рыбу на татенью, ели грузили в требухе. Может, в смысле пропитания хороша сторона Британия, но Россия, тем не менее, безнадежна лучше всех. В ресторации под пальмами в губы кралены влипали мы. Ах, цыганочка с подпаленной чистых таборных коровей. Может, короли поостральнее, хороши в стороне Австралии, в груди талии и далее, под тарусой за даровей. А как новый мир построили, так закончили гастроли мы, и лежим горизонтальное в госпитальном барахле. Говорят, страна Монголия, что-то вроде санатория, только ж нам под брюхом Сталина и просторней родней. Не всю жизнь мы жили-полюхали, в чем родились, то и нюхали, распахали планетарий мы и покрасили барак. На барак мы флаг повесили, сразу жить всем стало весело. Твердый знак есть и в Болгарии, но в России тоже знак. Твердый знак есть и в Болгарии, но у нас есть тоже знак. Два ангела. Она единственная была в 90-м году, записана на пластинку, которая у нас вышла. Первый круг так и называлась. Собственно, от первого круга осталась эта пластинка, афиши и дорогие воспоминания. Как друг от друга мы расшиблись, обиды делим на весах. Наверно, ангелы ошиблись, нас обручив на небесах. Скребут всю ночь на сердце кошки за бороздою борозду. Твой ангел видит свет в окошке, мой ангел смотрит на звезду. Когда судьбу ломает ветер, беда навалит, все круша, на огонек, что ближе светит, летит несчастная душа, летит, хватаясь за былинку, в чужую душу напролом. Ты помнишь нас тогда в обнимку, в раю за кухонным столом, где были сладкие хлебокрошки, где вечерами неспроста горело в сумрачном окошке над нашим городом звезда. Звезда горела ярче свечки на кухне много лет подряд. Твой ангел слишком был доверчив, а мой, конечно, виноват. Из окна на подоконник вода бессмысленно бежит, и бывший рай во мраке тонет, и дверь никто не сторожит, и мы живем, как понарошке, молчим, уставясь темноту. Твой Твой ангел видит свет в окошке, мой ангел смотрит на звезду. В 89 году, 15 февраля, показали такой кадр по телевизору. Едет по мосту на танке генерал Громов, цветочки в руке, и докладывает, что больше ни одного солдата в Афганистане нашего не осталось. И вот было такое чувство, что кончилась эпоха. Конечно, никто не мог предположить, что потом начнется другая, потом еще третья и так далее, и так далее. Еще много чего будет с тем же Афганистаном. Но тогда написалась песня «Новые ветераны». Я редко так откликаюсь как бы на что-то, но в каком-то смысле и песня так не совсем уж прямо привязана именно к этому году. Кровью, но мы тоже, братцы, им повредили, и добру их, так сказать, и здоровьем. Слишком лунною была, сука, полночь, были храбры чересчур командиры. Будут помнить, гады, нас будут помнить, снег садится мошкарой на мундиры. Садится на цветы и на флаги, козыряет генерала на границе. Пересохшие цистерны и фляги будут сниться по ночам, будут сниться. Мы по родине назад ковыляем, лейтенанты матерятся по-свойски. Что нам слава, мы и так погуляем, руки-ноги, слава Богу, при войске. Мы попьем еще вина, ветераны, мы послушаем прощание славянки и научим пацанов вечерами наворачивать гнилые портянки. Вот вам, девицы, кино с продолжением. Ну-ка, двери отворяй, горожане. Мы же лучшее своем поражение в этой жизни, черт возьми, одержали. Снег ложится на поля, как солдаты, ноют раны к холодам и обиды. Виноваты, говорят, виноваты. И убитые, шепчу, и убитые. Славно, братцы, мы в гостях перепили, перепили, долегли под пригорок. Всем спокойнее, что нас перебили, меньше хлопот будет лет через 40. Как я уже сказал, я стихи и песни писал с 72 года, еще со школы. Но вот в 83 году написалась одна песня. Впечатление, что повернулся ключ в какой-то двери, и дверь открылась. Мне после нее, этой песни, уже было все намного проще. Ну, такие вещи запоминаются. А песенка самая простенькая, называется она «Чаусы». Чаусы – это город Белоруссии, Могилевской области, родина моей мамы. Я там никогда не был, она просто рассказывала там про своих родителей, про школу, про речка Бася и так далее. А после войны, собственно, некуда, где было бывать. Там погибли ее родители, моя бабушка с дедушкой в 41-м году. И, собственно, местечко было сожжено. И от всей этой жизни как будто вот осталось только это слово, вот «Чауса». И написалась песня совершенно ниоткуда и никуда. Чауса, Чауса, белый снежок, ножку, пожалуйста, сунь в сапожок, белую нитку проденет портной, в ушко игольная звездочки той, вышьет на скатерти жаркую свечку, грейся, бродяжка, в еврейском местечке. Час, мамины руки теплую шубку сошьют по науке. Слышишь, за печкой умолкнул сверчок, так вынимай же невечный смычок. Месяц в окошке, живи и надейся, спой нам, бродяжка, мотив иудейский. Только не плачь, что же нам делать с тобою, скрипач? Пальцы метают стежок за стежком, дом заметает наш белым снежком. Видишь, часы головою кивают, что ты, бродяжка, ведь так не бывает. Я хотел перевести одну песню Франца Шуберта из цикла «Винтерреиза. Зимнее путешествие». Конкретно вот песня «Спокойной ночи. Гуте Нахт». У меня, конечно, есть подозрение, что это существует некий такой песенный перевод, и который, наверное, поется по-русски. Я его, слава богу, не слышал. И так ее, и так не подступался. Там какое-то особое-особое такое настроение. Не знаю. Выучил там слова частично. И в хороший момент в городе Вена лет 7 назад ночью приступил. До этого как раз были написаны достаточно удачные такие легко стихи и песни. И думаю, и пошло. И действительно, все написалось. Но совершенно не то. То есть это не перевод, а некая рефлексия в том же размере о том, как живут, работают и уходят художники. Значит, такое вот получилось совместное произведение, такая колбаса. Все, что музыка Франца Шуберта, немецкие стихи Вильгельма Мюллера, а все, что по-русски, это мое. Потом я так долго разминал этот текст по-немецки, что он утратил все особенности, ну не все, но частично немецкой речи, твердые приступы, и стал похож на какое-то такое, что-то вроде идыша, что ли. Так что не в защите за произношение. Fremde bin ich eingezogen, fremd sich wieder aus, der Mai war mir gewogen. Mit manchem Blumenstrauß, das Mädchen sprach von Liebe, die Mutter gar vorne. Das Mädchen sprach von Liebe, die Mutter gar vorne. Nun ist die Welt so trübe, der Weg gehüllt in Schnee. Nun ist die Welt so trübe, der Weg gefühlt in Schnell. Жил-был на свете Вилли, красив длинноволос, имел красивый Вилли, увы, туберкулез. Весь день сверкал глазами, валялся на траве, стихи слагались сами у Вилли в голове. Бывало, сложит Вилли какой-нибудь стишок, бежит в трактир скорее, где ждет его дружок. Был всем известный Шуберт, талантлив и курнос, и, к сожалению, тоже имел туберкулез. Он пальцем барабанит по скатерти с утра, но где же этот Мюллер? Давным-давно пора. Но вот вбегает Вилли, и тут же во весь дух, размахивая шляпой, стишок читает вслух. Фремд бин и хайн гецоген, и Шуберт, спав с лица, хватается за сердце бледнее мертвеца, и слезы благодарно катятся, словно град, и Вилли он целует в кудрявый бакенбард. Горит свеча в квартире на пятом этаже, часы давно пробили 12 раз уже. 12 раз пробили, потом 13 раз. Одни лишь Франц и Вилли не дремлют в этот час. Франц, волосы вцепившись усталой пятерней, из трубки в дальний угол пускает дым змеей. Дрожит мотив печален, ключом скрипит педаль, весь нотную завален бумагою рояль. И жалобно, и сладко вселяется в сердца Фремдбин и Хайн Гецоген, и дальше до конца. И те, что разлюбили, и лунный свет волной, и на диване Вилли красивый и больной, и ветра шорох дальний, и звон подков в ночи, и бедная квартира, вращаясь в круг свечи. Бежит за облаками тропинка в небеса, уходят Франц и Вилли, слышны их голоса. Идут они, обнявшись с плащами на плечах, вдыхая горний воздух, забывший о врачах. Там ангелы орлина и медленно парят, прохладные вершины алмазами горят. Спит мир в пучине лунной, и где-то высоко, неизлечимо юный, мотив звучит легко. Fremd bin ich eingezogen, fremd zieh ich wieder aus, der Mai war mir gewogen mit manchem Blumenstrauß. Das Mädchen sprach von Liebe, die Mutti gar von ihr. Die Welt, da trug Schnee. Склероз свое берет. Давайте я, наверное, вот спою песенку, и мы прервемся. Второе отделение будет побольше у нас. Потому что, конечно, такой вал новой информации, это, я понимаю, не всегда легко. А вот такая песня про тетю Соню. Надо сказать, тетя там одна. Она просто, ее зовут и так, и Сара, и Соня. А то иногда после песни спрашивают, а где вторая тетя, что с ней случилось? Народ беспокоится. Это одна и та же. Москва моя, заря моя, 50-х лет. Давай, вставай, кудрявая, стирай, варь обед. Картошечка, морковочка, соленая вода. Суши белье, веревочка, года, года, года. Года, года, года. Моя тетя Сара, моя тетя Соня, давайте под лампочкой Эдисона. Сегодня достанем у памяти с донца полчашечки чая домашнего солнца, немецкую вазу с горячим печеньем и щебет трамвая в квартале вечернем. Какая вы маленькая, моя тетя Соня, пучок на заколке, не больше фасоли, осенние боты, времен послабления, по коврику вот он, гуляют олени, мне все интересно, поскольку вещица подчас откровеннее, чем очевидцы. Моя тетя Соня, моя тетя Сара, вот кресло скрипит кобурой комиссара. Я с детства люблю этот воздух укромный. Послушайте, как вам жилось при Верховном, какие понятия, за что было время. А Золушка плачет в углу тем не менее. Хлопочете мышкой на поясе ключик, под окнами дождик московский конючит. Зачем он пропал, гимназист тот ваш мальчик, лицо ободрав сквозняками ломанчи. Давайте пить кофе, с судьбою не споря. Моя тетя Соня, моя тетя Соня. Вот, если обратили внимание, там на столике лежат жалкие остатки кассет и книжек. Я это все сам нарисовал. То есть все, что сделано, сделано честно, без компьютерных ухищрений. Вот, встретимся через несколько минут.